твердым рукопожатием и постоянной улыбкой на лице. Если да, то, скорее всего, вы попали в поле зрения Овна. Предположение ваше окажется еще более справедливым, если он, к тому же, захватит лидерство в разговоре, не давая вам возможности вставить и одного слова. Ваш новый знакомец яростно борется за правое дело и страстно защищает обиженных. Это еще более на него похоже. Вне зависимости от пола. Овен тотчас бросается в бой с несправедливостью, частенько не задумываясь о последствиях. Он попытается выяснить отношения с любым, кто посмеет ему помешать, будь то полицейский или вооруженный бандит. Позже он может пожалеть о своей горячности. Но в пылу сражения это просто не придет ему в голову. Люди, находящиеся под влиянием Марса, обладают очень решительным характером и не подвержены сомнениям. Овен — первый знак зодиака. Он символизирует жизнь. Овен, баран, думает только о себе. Он — ребенок, и, как любое дитя, полностью поглощен своим собственным. Я и занят только самим собой. Его интересы превыше всего. Как и младенца, его не интересует, что думают и чувствуют окружающие. Младенец мокрый или голодный, и он истошно вопит, требуя то, что ему положено. Так и Овен. Если ему что-нибудь нужно, он, не задумываясь, позвонит вам в 4 утра. Вы спите? Да как вы можете спать, если его мучает бессонница? Нет уж, будьте любезны, встаньте и добудьте то, что ему требуется. Как истинное дитя, Овен рассматривает окружающий мир как приложение к самому себе. Но ведь никому и в голову не придет назвать младенца эгоистом. Тоже можно сказать и об Овне. Он настолько естественен и искренен во всех своих проявлениях, что это несколько скрашивает его эгоизм и агрессивность. В Овне нет и следа хитрости, и таким он останется на всю жизнь, доверчивым, ошибающимся и верящим вновь. Любые полученные обиды вмиг забудутся, стоит кому-либо пригреть и обласкать его. Овен может строить воздушные замки, но вовсе не для того, чтобы кого-нибудь обмануть. Он сам свято во все верит. В характере Овна нет ничего скрытого или сложного. Он весь перед вами, как на ладони. Овен также раним, как ребенок, и почти столь же беззащитен. Когда взрослые или более сильные пытаются отобрать у ребенка любимую игрушку, он начинает так бурно протестовать, что все понимают, что с ним лучше не связываться, и отдают ему отобранное. Соответственно, поступает и Овен. Решимость получить свое всегда способствует тому, что он добивается поставленной цели. Есть несколько особенностей, по которым вы почти всегда сможете безошибочно распознать Овна среди других. У Овнов довольно резкие черты лица и хорошо очерченные брови. Узкая переносица часто образует вместе с бровями знак барана. Знак как бы предупреждает всякого, кто думает, что сможет легко справиться с Овном. Цвет лица обычно яркий. Волосы, особенно при ярком солнечном свете, слегка отдают рыжиной, а лицо и голова часто отмечены родимыми пятнышком или шрамом. В движениях они так быстры и ловки, что, кажется, от них во все стороны летят искры. Столь же быстро они мыслят. Костная структура Овна тонкая и прочная, у лиц обоего пола обычно широкие плечи, и ходят они, чуть наклонившись вперед, словно летят в прямом и переносном смысле. Барана не назовешь существом грациозным, хотя ловкость, с которой ему удается выбраться из кризисных ситуаций, очень часто озадачивает тех, кто его недооценивает. В общем, внешний вид Овна говорит о его крайней самоуверенности и эгоцентризме. Если вам встретится Овен с печально опущенными плечами, значит, в детстве его глубоко и больно ранили. поэтому ему потребуется время, чтобы прийти в себя.